Глава 7. Принцесса и портрет. Еще больше принц был доволен, что маэстро напишет его портрет именно сейчас, когда он сделал принцессу Тьюлип Морнингстар своей невестой. Это будет обручальный портрет двух самых красивых членов королевской семьи, каких когда-либо видел свет. После бала принцесса возвратилась в королевство своего отца, где оставалась в ожидании различных церемоний, приемов и других событий, которые должны произойти за время их помолвки и закончиться, разумеется, самой пышной свадьбой. По обычаю, она будет жить в своей семье, часто навещая принца со своей няней в качестве компаньонки, и иногда станет брать с собой мать, когда ей этого захочется или будет нужно по этикету. В этот раз она приехала с няней. Все были в восторге от того, что принц заказал маэстро портрет. Это был самый знаменитый во многих королевствах художник, который пользовался огромным спросом. Такого успеха в королевских кругах не знавал ни один мастер со времен прославленного изготовителя зеркал. Хотя манера художника отличалась жестокой реалистичностью, это, похоже, не влияло на мнение большинства аристократов относительно маэстро. Принцесса Тьюлип приехала дождливым днем вся промокшая. Хотя от воды локоны ее распрямились, а платье прилипло к телу, она каким-то образом умудрялась оставаться прелестной вопреки непогоде. Когда Тьюлип вышла из кареты, принц радостно приветствовал ее и нежно поцеловал в щечку. «Тьюлип, любовь моя, как прошло твое путешествие?» Из кареты донеслось ворчание, и наружу высунулась няня его возлюбленной. «Отвратительно, как вы видите. Карета промокла насквозь, и я не удивлюсь, если моя дорогая девочка подхватит жесточайшую простуду. Мне необходимо немедленно уложить ее в горячую ванну». Принц пару раз моргнул и улыбнулся няне. Она была невероятно старой, похожей на сделанную из яблока маленькую куклу, почти истлевшую, долго провалявшись забытой на подоконнике. Волосы и кожа няни совершенно побелели от старости, но глаза по-прежнему были полны жизни. Они делали ее похожей на маленькую петарду. «Очень рад видеть вас, наконец, няня», — сказал принц, а няня сморщила нос, словно учуяла в воздухе неприятный запах. «Да-да, я тоже рада видеть вас, принц», — ответила она. «Но не будете ли вы столь любезны показать нам наши комнаты, чтобы я могла уложить эту девочку в горячую ванну?» Тут бразды правления взял в свои руки Коксворт. «Если вам будет угодно следовать за мной, леди, я с радостью покажу вам ваши апартаменты, где вы сможете освежиться и привести себя в порядок после долгого путешествия». С этими словами он повел приехавших дам вверх по лестнице и вместе с ними скрылся из виду. «Что ж», — подумал принц, — «с этой недовольной няней их визит станет еще интереснее. Может быть, ему удастся уговорить миссис Поттс заманить няню к себе на кухню. Тогда у него появится возможность побыть наедине с принцессой. Трудно предположить, как сложится ближайшая неделя в компании с такой няней». Мысли принца прервало сообщение о том, что в замок прибыл еще один гость — маэстро. Он явился при полном параде, весь одетый в бархат и кружева различных оттенков лилового и черного. Большие печальные глаза художника на его слегка припухшем лице именно от этого почему-то казались еще красивее. Маэстро выглядел так, словно порывался рассказать какую-то пикантную историю, и принц задумался, разумно ли будет сажать няню и маэстро за один стол за обедом сегодня вечером. У него закружилась голова, когда он представил, с каким лицом няня будет слушать странные россказни художника. Чтобы решить эту проблему, нужен был Коксворт. Он сумеет все уладить. И тот сумел. Няня обедала с миссис Поттс, Коксвордом и другими слугами внизу. По приглашению миссис Поттс. Вообще-то было не принято сажать кого-либо из гостей внизу со слугами, но миссис Поттс умела найти подход к людям, И к концу обеда они с няней уже оживленно болтали, вспоминая о проделках юного принца и принцессы и решая, кто из них был более шаловливым ребенком. Обед, проходивший тем временем наверху, был великолепен. Слуги по-особенному украсили обеденный зал. Помимо большой цветочной вазы в центре стола, было искусно расставлено еще несколько маленьких ваз, создающих атмосферу залитого сиянием зажженных свечей сада. Кроме этого, на столе стояло множество маленьких хрустальных вазочек с плавающими в них цветками и свечами. Грани хрусталя, преломляя свет, отбрасывали разноцветные лучи на стены зала и на сидящих за столом. Это было прелестно, но принц решил про себя, что его суженое прекраснее всего этого великолепия. Установившееся за столом молчание нарушил маэстро. «За любовь во всех ее соблазнительных и мучительных проявлениях!» Тюлип захихикала, прикрывшись своим веером, а маэстро встал, театрально выпрямился и высоко поднял свой бокал, ожидая, по всей видимости, что кто-нибудь подхватит его тост. Принц испугался, что маэстро может остаться так стоять здесь навеки, словно застывшее на его картинах мгновение, если быстро не сказать что-нибудь в ответ. «Да, за любовь!» — сказал принц и быстро добавил. «И за вас, маэстро!» Принцесса Тюлип снова захихикала. Ее смех еще сильнее согрел сердце принца. Ему очень нравилось то, какой нежной и застенчивой она была. То, что она могла сидеть, не вмешиваясь в разговор, и при этом выглядеть неотразимо прелестной. Он не мог выбрать себе в невесты более подходящую девушку. «Мне доставляет величайшую радость видеть вас у себя, маэстро. Я знаю, вы как никто сумеете запечатлеть на полотне скоротечное мгновение, и мы будем вспоминать о нашей помолвке не только с нежностью, но и... Как это вы сказали? Ах да, наши чувства будут постоянно испытывать давление глубинных и мощных воспоминаний об этом конкретном моменте времени». Маэстро выглядел польщенным. «Горжусь тем, что вам так живо запомнились мои слова», — сказал он, а затем переключил свое внимание на юную леди, надеясь выяснить для себя что-нибудь о ее личности. «Вас, должно быть, переполняет предвкушение, принцесса. Я не ошибся?» Принцесса широко раскрыла глаза от удивления и явно не знала, что сказать. «О, да, это так», — наконец выдавила она. «Я с нетерпением жду свадьбы». «Ну, разумеется, но я-то имел в виду нашу картину. Мне хотелось бы посмотреть на ваши наряды, чтобы выбрать тех, что подойдут моему замыслу, и оговорить фон портрета. Я думаю, что лучше всего для этого подойдет розовый сад». «Да, это будет именно розовый сад. Все. Я так решил, и своего решения уже не изменю». И он продолжил. «Мне кажется, что каждый портрет, если он написан с настоящим чувством, это портрет художника, а не того, кто позирует. Могу сказать, что вы оба будете выглядеть на нем блистательно». Тюлип несколько раз моргнула, пытаясь понять, о чем идет речь. «Вы будете нарисованы вместе с нами, маэстро?» спросила она наконец. Оба джентльмена рассмеялись. Принцесса Тюлип Морнингстар не знала, почему они рассмеялись. То ли потому, что она сказала что-то очень умное, то ли потому, что сморозила глупость. Слегка подумав, она решила, что сказала самое умное, на что была способна, и стала надеяться на то, что разговор свернет на какую-нибудь другую тему, и ей не будет необходимости принимать в нем участие. Заметив ужас на лице принцессы, маэстро добавил. «Не смущайтесь, дорогая Тюлип. Я такой умный, что порой сам не понимаю того, что сказал». На это принцесса смогла ответить только «О!» и снова захихикала. Это, похоже, удовлетворило обоих мужчин, которые рассмеялись вместе с нею. На следующее утро великолепное трио отправилось в розовый сад, и маэстро начал делать углем наброски. А влюбленные изо всех сил старались сидеть неподвижно, чтобы не рассердить мастера. «Принц, прошу вас», — сказал маэстро. «Это же счастливейший миг в вашей жизни, а у вас такое кислое лицо. Почему вы выглядите таким недовольным? О чем может думать человек, чтобы у него так исказилось лицо?» А принц на самом деле вспоминал о том, как в последний раз был в этом саду в ночь разрыва с Цирцеей. События той ночи бередили ему память, и он изо всех сил пытался разобраться в них. Безусловно, Цирцея приходила тогда вместе со своими жуткими сестрами, и они объявили, что он проклят за свои злодеяния. Принц был уверен, что это ему не причудилось, но само проклятие — это же чушь, не так ли? Однако порой он опасался, что все это может оказаться правдой. От этих мыслей принца отвлек голос Коксфорда. «Ланч подан». Маэстро раздраженно швырнул на землю свои угольки для рисования, и они разлетелись от удара на кусочки. «Отлично! Полагаю, что предпочту есть в своей комнате! Один!» Сердито фыркнул он и стремительно ринулся прочь, не добавив ни слова счастливой влюбленной паре. Вместо того, чтобы захихикать, нам уже известна эта привычка тюлип, принцесса разрыдалась, словно получила нагоняй. Да, принц теперь был занят по горло нервным маэстро, своей рыдающей тюлип и ее кислой няней. Интересно, как-то сложится для него остаток недели?